Гончар знал адрес Асенковой, которую государь неоднократно сам завозил домой, и меньше чем через полчаса император нетерпеливо стучал в дверь маленькой уютной квартирки. Прошло несколько минут, прежде чем откликнулись на его стук. Наконец послышалось шлепанье туфель, и заспанный голос старухи Асенковой боязливо окликнул: «Кто там? Кого надо?» «Отворите!» — громко и повелительно крикнул государь. «Сейчас же отворите! Это я!» Узнав голос государя, старушка стремглав бросилась будить дочь и попутно сама что-нибудь накинуть, потому что была в одном белье. Государь тем временем вновь крепко и сильно ударил в дверь. Варенька, разбуженная стуком и напуганная голосом матери, которая бросилась к ней с криком «Варюша, государь!», в свою очередь стала торопливо одеваться и, наскоро накинув блузу, первая поспешила к двери, за которой продолжал стоять император. «Ваше Величество, вы? Что случилось?» Испуганно бросилась она к нему и отступила, увидав перед собой искаженное гневом лицо государя. Таким она никогда его еще не видела. «Что такое? Что случилось?» — повторила она, не помня себя от волнения и испуга. «Однако ты славная актриса!» — проговорил государь изменившимся от гнева голосом. «Тебе напрасно дают роли с переодеванием. Напрасно твой талант на водевильные мелочи разменивают. Ты в драме не испортила бы роли». Говоря это, он сбросил шинель и прямо направился в комнату молодой девушки. Старая Асенкова хотела последовать за ними, но император повелительным жестом остановил ее. «Мне нужно говорить с вашей дочерью», — повелительным тоном сказал он. «С нею одной только». Старуха побледнела, как смерть. Она боялась не за себя, а за свою Вареньку. Покой и безопасность дочери были для нее выше всего на свете. Асенкова поняла, что мать не уйдет от ее двери. Она знала, что раз дело идет о ней, ее мать ни перед чем не остановится, ничего в мире не испугается. Поэтому она ласково сказала старушке: «Мама, успокойтесь, пройдите к себе. Если вы меня любите, дорогая, то пройдите. Не волнуйтесь, ничего особенного не случилось. Я сейчас сама приду к вам. Уйдите, родная». И она, бережно повернув за плечи мать, направила ее к двери. Старушка пошла молча, в течение нескольких минут осунувшись от страха. Варя проводила ее взглядом, полным любви и сожаления, и вернулась к императору. Он стоял, облокотившись на комод, и пристально разглядывал беспорядок ее комнатки, неубранной благодаря тому, что ее застали сонную врасплох. На лице государя было написано какое-то странное недоумение. «Что с вами, ваше величество?» — спросила Асенкова, приближаясь к государю, но не смея приласкаться к нему, как она привыкла это делать. Она видела, что он чем-то сильно расстроен и взволнован. «Что с вами, государь?» — повторила она пристально, взглядывая на него. Николай Павлович, в свою очередь, остановил на ней пристальный взгляд своих проницательных глаз. Однако Варя не сморгнула. Тогда государь опустился на стул и жестом приказал ей сесть против него. Асенкова молча повиновалась и смотрела на него, растерянная, но не испуганная. Император видел это и понимал, и его недоумение все возрастало. «Отвечай мне прямо и открыто, а главное, не лги», — коротко и повелительно начал он. Варя подняла на него смелый взгляд своих ясных глаз и промолвила: «Я такого приказания не заслужила. Я никогда еще ни перед кем не лгала». «Где ты была?» — спросил государь. «Когда, ваше величество?» — спросила Асенкова, широко открыв глаза, так как была несказанно удивлена этим вопросом. «Ты сама хорошо знаешь, когда. Теперь, сейчас, перед моим приездом». «Сейчас? Перед вашим приездом? Да, конечно, дома. Ведь вы же разбудили нас всех». «Это ложь. Вы не спали. Никто из вас не спал», — гневно произнес император. «Вам не удастся так нагло обмануть меня». «Нет, не удастся. Отвечай мне сейчас же. Где ты была?» «Повторяю вам, я была дома. Прямо из театра я приехала домой». «Прямо из театра? Ты, стало быть, в театре была сегодня вечером?» «Да, была. Кто тебя там видел?» «Все видели. Я сидела в ученической ложе, в котором часу кончился спектакль. Сегодня довольно поздно. Многие номера в балете бисировали». «Ты была в балете?» «Так точно, Ваше Величество. И государыня императрица со старшей великой княжной там была». «А Гедеонов?» «Он приходил в нашу ложу вместе с министром». «С Волконским?» — почти вскрикнул император. «Да, Ваше Величество. Но что же в этом такого удивительного? Министр в последнее время часто заходит в нашу школьную ложу». «И министр видел тебя?» «Да, он даже говорил со мною». «И домой ты вернулась вместе с воспитанницами?» «Вместе с ними. Они довезли меня до дома в казенной карете». Государь сообразил, что так быстро переодеться в домино и попасть на бал графини Воронцовой Варя не могла бы. Но тогда что же это? Тень ее, что ли, была там, в этом душном, в этом ненавистном зале? «Где твое домино?» — спросил государь, желая проверить загадочный случай. «Мое домино?» — удивилась Асенкова. «Да я его сразу же после первого маскарада в собрании отдала обратно портнихе, которая мне шила его. И оно больше не было нужно. Я и отдала». «И оно действительно у портнихи?» «Вероятно, у нее, Ваше Величество. Впрочем, я не справлялась и завтра спрошу, если вы прикажете». «И ты действительно никуда сегодня вечером не выезжала?» «Кроме театра никуда, Ваше Величество. Куда же я могла бы поехать?» Государь развел руками в глубоком удивлении. Он совершенно ничего не понимал. «Ты правду говоришь?» — переспросил государь, пристально взглядывая на молодую артистку. «Я всегда правду говорю, Ваше Величество», — ответила она обиженным тоном. «Ты не получала ни от кого приглашение на сегодняшний вечер?» «Я? На сегодняшний вечер? Да я никогда и ни на какой в мире вечер не получала приглашение, если не считать того, когда наши воспитанницы еще в школе свои именины справляли. Так ведь там и само справление в школе проходило. Какие же это приглашения?» «Я не об этом говорю». «Так о чем же, Ваше Величество?» Вместо ответа государь пожал плечами и громко произнес: «Я ровно ничего не понимаю». «Так нет, откуда же понять?» — проговорила Асенкова, невольно улыбнувшись. Но государь не слышал ее замечания. «Ты в доме графини Воронцовой-Дашковой не была?» «Кто же живет в доме этой графини Воронцовой-Дашковой?» — спросила она с искренним удивлением, глядя на императора. «Никто посторонний там не живет. Там живет сама графиня с мужем». «Сама графиня Воронцова-Дашкова? Так как же могла попасть туда?» «Сегодня там большой бал. Маскарад там». «Маскарад? У графини Воронцовой? Я никогда не слышала, чтобы у больших господ в домах маскарады бывали», — сказала Варя простым и спокойным голосом, в котором уже невозможно было подозревать ни малейшего притворства. «Но я сейчас оттуда. Я сам там был и видел тебя там». «Меня?» — Асенкова неудержимо расхохоталась. «Ваше Величество, да ведь сегодня не 1 апреля. Что вы мне это рассказываете?» И она, откинувшись на спинку стула, принялась смеяться до слез, повторяя: «Я на полу у графини Воронцовой. Я...» «Да, ты», — ответил государь, положительно теряясь. «Ты сама». «Но кто же мог сказать Вашему Величеству такой нелепый вздор?» «Никто мне не говорил его. Я сам видел тебя и сам говорил с тобой». Варя поднялась с места и внезапно побледнела. «Вы сами говорили со мной?» «Да, я. Ты вспомнила о цыганах, просила, чтобы я доставил тебе возможность послушать». «Если так, Ваше Величество, то мой двойник уж очень глуп. Если бы я когда-нибудь и могла попасть в дом такой знатной барыни, как графиня Воронцова, то, наверное, никогда бы не вздумала требовать, чтобы для меня туда был приглашен цыганский хор. Нет, это мистификация, Ваше Величество. И мистификация дерзкая и глупая. Государь сам начинал склоняться к тому же мнению, но кто мог себе позволить что-либо подобное? Оба на минуту замолчали. Обоих занимала одна неотступная мысль, не совсем выяснившая подозрение. «Позвольте, Ваше Величество», — первое, прерывая молчание, начала Асенкова. «Если это, как вы говорите, рад, то, стало быть, все дамы там в масках?» «Да, и очень строгих домино». Кругом совершенно закрытых. Так каким же образом вы могли видеть меня, если я была в домино, еще наглухо закрытом? Твой рост был, твоя фигура, твои ухватки. Ну, совсем ты. А голос, Ваше Величество? Голос был изменен, как все его всегда изменяют в маскарадах. Кроме меня. Вы помните, как мне не понравился весь этот неестественный маскарадный писк, и как... Тщательно я уклонялась от него. Да-да, правда. Но что же это такое? Злая и дерзкая интрига, Ваше Величество, сказала Асенкова серьезным и вдумчивым голосом, которым государь почти не узнал своего кроткого и хилого маленького цветочка. Настолько злая и настолько дерзкая, что наводит меня на мысли и на просьбу, от которой у меня душа разрывается. «Что такое? Какая мысль и какая просьба?» «Прикажите перевести меня в Москву, Ваше Величество. Удалите меня отсюда. И если вам угодно оказать мне громадную и щедрую милость, то прикажите, чтобы за мной там сохранено было то содержание, которое вам угодно было назначить мне». Лицо государя разом потемнело. «Нет, этого не будет», — ответил он. «Никто». И никогда не станет выше меня. Никто не скажет, что ему удалось насиловать мою волю. Мое слово — закон, и этого закона все будут придерживаться, пока я жив. До свидания. Ложись и спи спокойно. Завтра я увижу тебя и, вероятно, объясню тебе всю эту странную и непостижимую загадку маскарадной интриги. Варя покорно промолчала и, проводив государя, вернулась к себе в комнату. Но спать она не могла. Ее тревожили серьезные мучительные мысли. Она сознавала, что вокруг нее сплетается целая сеть умелой и дерзкой интриги. Взамен опытности здравый разум подсказывал ей, что на этом первом опыте в маскараде вражда не остановится, и что впереди ее ожидает серьезная опасность. Она боялась этой вражды, столь незнакомой ей до сих пор, и чувствовала себя перед нею слабой и безоружной. Вошедшая мать заботливо осведомилась о том, что говорил государь и что означал его поздний визит. Варя рассказала матери по возможности все, как сама поняла, и объяснила себе это. Лгать матери она не могла и не умела. Старушка пришла в неописуемый ужас. «Господи, Боже мой, до чего люди-то дошли?» — воскликнула она, качая своей седой головой. «И на что только они покушаются?» Ей, прямой и простой женщине, чем-то безгранично темным казались интриги, на которых в сущности построен был весь свет, окружавший государя. Она не могла представить себе ни такой смелости лжи, ни такого дерзкого обмана. «Господи, двойниками представляться стали, привидениями начали приходить!» Она крестилась и набожно, трусливо крестила свою Варечку, свою бедную маленькую дочурку, вокруг которой разом создавалась такая незнакомая ей атмосфера и удачи, и счастья, горькой, злобной ненависти и вражды. Дочери с трудом удалось успокоить ее и уговорить пойти спать. Сама Варя прилегла на кровать, не раздеваясь. Ей было не до сна и не до покоя. Она была слишком взволнована и напугана этим внезапным эпизодом.